Глава 9. Третья сила. Человек должен возвыситься над жизнью. Он должен понять, что все события и происшествия, радости и страдания не затрагивают ее лучшей и интимной части. Артур Шопенгауэр. Мех вышел из душевой, миновал раздевалку и свернул в один из проходов, где вдоль стены тянулись длинные гофрированные трубы. В конце коридора была приоткрытая дверь, в которую Мех и заглянул. Почти все небольшое помещение занимал неглубокий квадратный бассейн из тех, что обычно устраивают в банях. С его поручней свисал старый полосатый халат. Мех узнал его. Это был халат Арея, подаренный мечнику одним стражем из Бухары. Почти сразу из парной раздался шипящий звук, какой бывает, когда поддаешь пару. Значит, Арей все еще был здесь. Мев скинул свитер, рубашку и потянул на себя дверь парной. Ему показалось, что он оказался в гиене огненной. В полутемной парной висело колеблющееся марево. Камни были накалены до красна. «Закрывай скорее дверь, мальчик мой! Ты хочешь меня заморозить? Мое хрупкое здоровье не перенесет сквозняка!» — прозвучал знакомый голос. На лавке лежал Арий. Здоровенный лысый банчик хлестал его березовым веником. На красной распаренной спине мечника Мев заметил не менее дюжины давних шрамов. «Ну и жарко тут у вас, просто как в гиене», — сказал Буслаев и тотчас пожалел о своих словах. Арей расхохотался. «Тоже мне сравнил палец с рапирой. Хорошо, что Лигул уже уехал. Он давно мечтает затащить тебя в Тартар на экскурсию. А то как, наследник и никогда не бывал в собственных владениях? Гиена, сеньор Помидор, это чистый сгусток огня. И тут же рядом холод, от которого трескаются кости». «Но зачем?» — наивно удивился Мед. «Привычка, друг мой. 100 лет мучений, и любой сможет с легкостью спать даже на раскаленном железе. Тогда из жара его бросят в холод, а потом из холода снова в жар. И так множество раз. А бывает, руки и голову пожирает огонь, в то время как ноги пребывают в ледяном холоде. Но это все мелочи. Пытки — это для слабонервных тупиц и институток. В сущности, нет мук хуже нравственных. Когда-нибудь ты это поймешь, увы». Повъевшийся с младших классов привычки, Мев скинул руку в жесте, который Улита с издевкой называла «школьный хайль». «Можно спросить?» Мечник с иронией взглянул на его взметнувшуюся руку. «Вольно. Расслабьтесь, юнкер». «Так я спрашиваю?» «Ну, рискни». Мех решился. Этот вопрос давно маячил где-то на горизонте его сознания, выныривал и сразу скрывался, потому что непросто было набраться мужества и задать его. «А зачем вообще муки? Зачем мраку заставлять тех, кто попал в Тартар, страдать? Где логика? Что мешает мраку отказаться от всех пыток? Если бы в Тартаре была жизнь, как в Эдеме, многим людям стало бы все равно, куда попадать», — выпалил Меф. Арий привстал и уставился на Мефа. В руках у банщика замер березовый веник. «Что это еще за вражеская агитация? Кто тебя подучил?» «Никто». «Ну-ну, знаю я твою «никто» с котом и с косичками. Думаешь, только мы их мучаем? Они и сами друг друга мучают посменно. И палачи, и заплечных дел мастера все туда же. Запутались уже, кто кому и за что не отомстил. Нравственность падает один раз, зато бесконечно. У свалившегося камня тормозов нет. Соображаешь? Смутно. Скверно, что не понимаешь. Сдается мне, что если бы Эдем и Тартар вдруг поменялись местами, то есть наши насельники оказались бы в Эдеме, а их светленькие в Тартаре, всем составом, через год у них под землей зеленели бы сады, а наши спилили бы все райские деревья на виселице, предварительно все старательно загадив. А что? Очень даже запросто. Предложим этот вариант светленьким. Оно им нужно, усомнился Мед. Почему бы и нет? Им лишняя фантазия не помешает. У них со своей туго, особенно когда дело касается счастья. Счастье — состояние по определению однообразное. Тебя не удивляло, как человек представляет себе ад? Какие подробности? Волосы встают дыбом. И дыбы, и колесование. И подвешивание на крючках за язык, и танталовые муки, и пронизывающий ветер. А как про Эдем заговаривают, сразу фантазия в тупик. Точно открытка с курорта. Оливки, молодые дубы, цветники, жеребенок, играющий со львом. Вот и все. Убогий минимум из сектантской брошюрки. «Все равно не понимаю, зачем страдать?» — честно сказал Мед. Он был уже весь мокрый. Мозг, чудилось ему, от жара сварился вкрутую. Арее тоже было жарко. Он провел синеватым языком по потрескавшимся губам. «На самом деле никому не известно, когда возник Тартар и, главное, зачем. Но кое-что важное для себя я все же уяснил. Только в страдании может выковаться характер. Тот характер, который нужен стражам мрака. Это вторая половина ответа про мучения», — сказал он с неожиданной доверительностью. «Ты не видел моего халата?» «Принести?» — Арей мотнул головой. «Не надо, не сейчас. Я хочу еще попариться. Хасан вытворяет с моими старыми костями настоящие чудеса». Арей гортанно приказал что-то Хасану на неизвестном мефу языке, и тот, отбросив веник, стал растирать ему спину войлочной рукавицей. «Эх, хорошо! Когда Хасан, мой старый друг, растирает мне спину, я ощущаю себя почти стражем света. Помнишь, Пушкин в «Путешествии в Арзрум» упоминает безносого банщика? Мой Хасан ничуть не хуже. И даже то, что у него пока есть нос, не слишком роняет его в моих глазах».